Глава 11. Роксана не обманула. Карета действительно стояла, и кучер даже открыл для меня дверцу. «Леди Лилиан!» – сквозь слезы прошептала Джесси. Бедняжка проплакала весь день и снова просила у меня прощения, когда я собирала вещи. С собой я взяла лишь сундучок, мышку и бабочку положила внутрь. Письмо я все-таки решила написать. Объяснила все страхом перед последним испытанием и попросила привезти вещи по указанному адресу, где сейчас проживали тетушка с кузиной. Слез не было. Внутри образовалась ужасная пустота. «Передашь утром мое письмо маркизе Флетчер и...» «Удачи тебе!» Джесси снова заплакала, а я с раздражением откинулась на спинку кожаного сиденья. «Ничего, я что-нибудь придумаю. Обязательно. Нельзя опускать руки, всегда есть выход». Карета тронулась, а я до последнего не верила, что все. Дочь советника обладала высоким статусом, и стража у ворот без досмотра пропустила карету Роксаны. Я держалась весь день, а когда королевские ворота тяжело захлопнулись за спиной, горько заплакала. Было обидно. Дойти почти до конца и так глупо вылететь. На Джесси я ужасно злилась, но понимала. Девушка первый раз оказалась во дворце, как и я. Поэтому совсем была не готова к интригам, двухвостным змеям и сладкоголосым лисицам. Когда карета остановилась возле незнакомого дома, освещенного лишь уличным фонарем, я уже успокоилась и почти пришла в себя. «Леди!» – грубоватым голосом произнес кучер, помогая мне выйти из экипажа. «Хозяйка велела убедиться, что вы в безопасности. Я вас провожу». Спорить не стала, хотя на запястьях надеты браслеты с тайными шипами. Но оставаться одной в Лондоне, когда ночь подкрадывалась к городу, было страшно. Тихо поблагодарила мужчину, и мы вместе направились к трехэтажному зданию. Я с трудом скрывала волнение. Вдруг тетушка с Лилиан покинули Лондон, и куда я тогда пойду? Или я неправильно запомнила адрес, или... Открыли дверь на удивление быстро. Лысоватый невысокий мужчина, из-за его спины выглядывала пухленькая женщина. «Графиня Брэдфорд здесь проживает?» — строго поинтересовался слуга Роксаны. «Да». С любопытством обвел нас взглядом незнакомец. «А вы кто?» Я вдруг вспомнила, что сейчас похожа на Лилиан, как женщина воскликнула. «Леди Лейтон! Но... я вам только что принесла чай в гостиную!» «Вы ошибаетесь», — вежливо поправила незнакомку. «Я племянница графини Брэдфорд, и мы с леди Лилиан действительно очень похожи. Можно вас попросить позвать тетушку?» Хозяева переглянулись, и супруга отправилась за Марисой. Нас со слугой наконец-то впустили в дом. Внутри было светло и чисто. Холл, конечно, не сравнится с холлом в тетушкином имении, но достаточно просторный. Через минуту я услышала голос графини. «Я вас предупреждала, миссис Дэверс, что в любой момент может приехать моя племянница. Будьте добры ей приготовить комнату. Тем более я за нее платила 3 недели. Хозяйка что-то с бурчанием ответила. «Не думала, что буду рада увидеть тетушку». Страх остаться одной в большом городе отступил. «Риана, девочка, что случилось?» Мариса с волнением разглядывала мое лицо, а потом с подозрением посмотрела на кучера. «Спасибо, что подвезли и не оставили одну на улице», — поблагодарила я мужчину, и тот, попрощавшись, ушел. «Тетушка, я вам все расскажу. Дайте только снять пальто, и я бы выпила горячего чая». «Миссис Дэверс, вы слышали? Пока мы пьем чай, вы успеете прибраться в комнате. Идем, Риана». Мистер Дэверс молчаливо принял из моих рук пальто, проводив недовольным взглядом. Мне было непонятно такое отношение. и я первый раз видела открытое недовольство в сторону аристократов. Обычно простой люд любезно общался, ведь так можно подзаработать дополнительную монету. Уверена, тетушка хорошо платила. «Какие-то странные хозяева. Миссис Девор спорила с вами?» Удивленно поинтересовалась у Марисы, пока мы поднимались на второй этаж. «Я живу в Лондоне 3 недели, и с каждым днем чувствую, как обстановка в городе становится гнетущей, что ли. Иногда страшно выйти на улицу. Все чаще происходит столкновение простых людей со стражами порядка. В газете пишут, что увеличились кражи и убийства. Я сама внутри стала ощущать какую-то нервозность. Могу прикрикнуть на Лилиан или грубо ответить миссис Деверс. Странное что-то происходит, Рьяна. Словно мы все сидим на пороховой бочке. Еще немного, и она взорвется. Во дворце я ничего такого не замечала», — задумчиво пробормотала я, «если не считать Алисию и ее окружение. Королевский дворец под серьезной магической защитой находится, и охраны там намного больше, чем проживающих. Поговаривают, что скоро ведут комендантский час. Тебе еще повезло, что доехала без приключений. Хотя тут недалеко от дворца, и район респектабельный. Мне совершенно непонятно, как эти люди получили дом. Дочка у них выполняет роль служанки. Миссис Деверс кошеварит, а мистер Деверс устраняет различные поломки в доме и открывает дверь гостям. Позже я узнала, что тетушка сняла 2 этажа. На самом верхнем находились наши спальни, а на втором – гостиная, столовая, кабинет. Комнаты по размеру были намного меньше комнат в тетушкином имении, и обстановка сильно отличалась от аристократического шика. В столовой за круглым столом возле квадратного окна сидела влюбленная парочка – Лилиан и Даррен. Молодые люди держались за руки и о чем-то шептались. Первым меня заметил маркиз Шортер. Немного растерявшись, Даррен вместо приветствия спросил: «Разве вы не должны быть во дворце, леди Фейн?» Кузина тут же обернулась и удивленно захлопала ресницами. «Должна», — грустно ответила маркизу. «Но кое-что произошло». Решила, что скрывать мне нечего, и рассказала все тетушке, кузине и маркизу, пока я пила горячий чай, который совсем нелюбезно принесла миссис Деверс. Женщина раздраженно поставила чашку на стол и быстро удалилась. Родственники обсуждали случившуюся ситуацию. «А я рада, что так произошло», – деловито говорила Лилиан. «Теперь мы наконец-то вернемся домой, и отец одобрит мой брак с Дарреном». «Как бы ни вышло еще хуже», – молвила тетушка. «Рьяна убежала из дворца, никого не предупредив». «Но она ведь оставила записку», – возразила кузина. «Не знаю, не знаю», – с легким беспокойством пробормотала Мариса. «А ты что думаешь, Даррен? Могут быть у нас проблемы?» Маркиз все это время молчал, постукивая пальцами по столу. «Завтра леди Фейн станет собой», – маркиз Шортер посмотрел на меня. «Я бы посоветовал всем пораньше лечь спать, чтобы хорошенько выспаться. Утро вечера мудренее. Прошу меня извинить, но мне нужно идти». «Даррен!» — возмущенно воскликнула Лилиан. «Прости», — маркиз поцеловал тонкие пальчики кузины, «но мне действительно пора. Увидимся завтра». Не успел Даррен выйти, как Лилиан раздраженно произнесла: «Ты опять все испортила, Рьяна! Из-за тебя у меня одни проблемы. И где мои наряды? Как ты могла их оставить во дворце?» Я просто оторопела от такой наглости. Все напряжение за несколько дней вырвалось наружу. Впервые я громко кричала на кузину. Жесткие слова беспощадно обрушились на девушку. Я ее не жалела и грубо напомнила, почему она не явилась сама на отбор. Лилиан в итоге расплакалась, а Мариса кинулась ее утешать. На меня тетушка глянула с беспокойством и попросила удалиться. Спорить не стала. Даррен прав. Утро вечера мудренее. Я думала, что долго не усну, но едва голова коснулась подушки, как провалилась в глубокий сон без сновидений. А потом долго не могла открыть глаза, когда дочка хозяев разбудила меня. «Вставайте, леди, там требуют вас!» Девушка заставила меня сесть, потянув за руки. «Кто требует?» – пробормотала хриплым ото сна голосом. Завалившись снова на подушку, едва служанка опустила мои руки. «Принц! Принц требует!» «Что?» – подскочила я. Сна словно и не было ни в одном глазу. «Какой еще принц?» «Наш!» – слегка удивилась служанка. «Принц Альберт приказал срочно привести вас вниз. Матушка побежала графиню и ее дочку будить, а меня за вами отправили». Первое, что я сделала, это подбежала к зеркалу. Мое лицо, родное, как же я соскучилась по нему. Только мне совершенно не шли темные волосы. Они делали цвет лица серым, землистым. Платье Лилиан на мне висело, как на вешалке. Пришлось накинуть на плечи ажурный платок, чтобы скрыть хотя бы ужас верхней половины платья. Дочка хозяев просила поторопиться, и, махнув рукой, я отправилась вниз. Юбки пришлось придерживать, потому что они слегка волочились по паркетному полу, а туфли так и норовили потеряться. Но все это было неважно по сравнению с предстоящим разговором. Меня колотило, сердце замирало от встречи с Альбертом. Выходит, записка была найдена, и он пришел сюда за мной. Означает ли это, что принц хочет уговорить меня вернуться на отбор? Или Роксана открыла мою тайну? Но, возможно, все обойдется. Ведь я теперь похожа на себя. Неизвестность перед судьбой тяжелым камнем давила на грудь. Вытерев о платье вспотевшей ладошки, я открыла дверь в гостиную. Тетушка, Лилиан и Даррен уже были внутри. Альберта я увидела сразу. Принц резко повернулся в мою сторону. Хмурый, решительный. Направился ко мне, а я, испугавшись, сделала шаг назад. И, наступив на подол платья, чуть не упала. Его высочество успел подхватить меня под руку. «Знакомая ситуация», – усмехнулся принц. И я заметила в светлых глазах веселье. А еще я вдруг осознала. Альберт все знал. Знал с самого начала. «Почему вы скрыли правду от всех?» – тихо спросила я, дрожа в объятиях принца. Но теперь не от страха. Тепло мужских рук ощущалось через ткань платья и волновало. «Потому что я знал, ты пройдешь испытание», — ответил Альберт. Теперь он смотрел по-другому, и эта нежность в глазах приводила меня в трепет. «Но откуда? И Лилиан? Она ведь должна была...» Я растерялась. Выдать тайну кузины принцу я не хотела. Это был секрет Лилиан, а не мой. Но следующие слова его высочества не только меня повергли в шок. «Рьяна, все было сделано так, чтобы ты попала на отбор. Даррен помог. Его свадьба с леди Лейтон состоится в любом случае. Он всего лишь устроил пораньше брачную ночь». Лилиан вскрикнула, привлекая к себе внимание. «Ни я одна не ожидала такого». Тетушка тихо ахнула и упала в кресло. Даррен сделал шаг к побледневшей кузине. «Это правда?» – воскликнула Лилиан, и слезы ручьем полились из ее глаз. Маркиз виновато опустил голову, а кузина зажала рот рукой, чтобы сдержать рыдание, и выбежала из комнаты, нарушив все правила приличия. «Разрешите покинуть вас, ваше высочество?» С волнением попросил принц Даррен. «Иди замаливай грехи», – усмехнулся Альберт, а когда маркиз Шортер как молния вылетел вслед за Лилианой, обратился к Марисе. «Графиня Брэдфорд!» Тетушка, держась дрожащими пальцами за подлокотник кресла, поднялась. Мне вдруг стало жаль ее. Кожа Марисы покрылась красными пятнами, а правую руку графиня положила на сердце. «Вам не о чем беспокоиться», – принц подошел к тетушке. «Даррен любит вашу дочь и обязательно на ней женится. Лилиан будет представлена королевской семье во время свадебного торжества. Маркиз Шортер – мой близкий друг. Думаю, вы теперь понимаете, какое будущее ждет вашу дочь». По выражению лица Марисы поняла. Она не догадывалась о связях Даррена. Глаза тетушки довольно блеснули. «Ваше высочество!» Аристократка попыталась сделать реверанс, но Альберт удержал графиню. «Я хочу, чтобы через полчаса леди Фейн покинула этот дом. Прикажите собрать ее вещи. Думаю, их немного». «Вы правы. Всего пара платьев». «Ступайте», – велел принц. «Через минуту ваша племянница пойдет переодеваться». Мариса кивнула и поспешила выйти. Я же приготовилась выслушать объяснение всему происходящему и скрестила руки на груди. «Поговорим потом. Нам надо успеть к перемещению через портал». Меня возмутил не приказной тон, а то, что Альберт все решил сам. «Если я вернусь во дворец, то меня все равно не допустят дальше». «Допустят, и не спорь», – уже мягче молвил принц. «Вы слышали? У меня всего два платья. В одном из них я поеду», – горько напомнила Альберту. «Неужели это так важно? Ведь ты пришла на отбор ради отца, и сейчас у тебя появился шанс встретиться с ним», – напомнил мне принц. «Нет, но...» Как ему объяснить, что в элегантном платье легче держать оборону среди таких змей? «Мы заедем по пути во дворец к модистке миссис Коннорс. Она твоя должница», – подмигнул принц. И я вдруг вспомнила о письме модистки, где она благодарила меня за новых клиентов. Но все же я не торопилась покинуть комнату. Один вопрос крутился в голове и не давал покоя. «Ваше высочество!» – серьезно обратилась к Альберту. Принц вдруг тоже стал серьезным, словно догадывался, что меня волновало. «Почему все было так подстроено? Зачем я вам нужна на отборе?» Серые глаза принца потемнели, и, затаив дыхание, я ждала ответа. Но он меня разочаровал. «Я пока не могу ответить на этот вопрос, но обещаю, ты узнаешь обо всем в свое время. На все вопросы короля я отвечу сам. Тебе не о чем беспокоиться. Ты была на отборе законно, а сейчас поторопись, пожалуйста». «Пожалуйста» – простое слово, сказанное мягко и с нежной улыбкой, заставило бежать по коридору, теряя на ходу туфли кузины. Я даже не остановилась подобрать обувь. Перед глазами стоял Альберт. Он вернулся за мной. Пусть все построил, но принц так смотрел на меня, что я готова была снова отправиться на отбор хоть в платье, хоть без платья. Переоделась я быстро, спасибо тетушке и дочери миссис Деверс. Мариса тихо попросила меня не выдавать тайну Лилиан. «Если она будет опозорена, Хьюго не переживет. И я...» «Я что-нибудь придумаю, не волнуйтесь», – пообещала тетушке. Графиня вышла провожать меня на крыльцо, мы с ней обнялись, и Мариса впервые искренне пожелала мне удачи. В большом окне на первом этаже я заметила Лилиан. Заплаканная кузина вырисовывала пальчиком фигуры на стекле, а Даррен с умоляющим видом что-то ей говорил. «Они помирятся», – услышала я тихий голос Альберта. Принц протянул мне руку, и мы вместе спустились с крыльца. Снег весело скрипнул под ногами. Прежде чем я села в королевскую карету, а его высочество ловко запрыгнул на черного коня. Экипаж тронулся, и я откинулась на спинку сиденья, пристроив шкатулку на коленях. Бабочка и мышка находились внутри. Наконец, ненадолго я могла остаться одна и все обдумать. Необходимо было внутренне собраться, чтобы достойно пройти испытание вне отбора. Принц сказал, что сам все объяснит, но все равно вопросов мне не избежать. Миссис Коннорс встретила меня как старую знакомую. Ее нисколько не смутило мое преображение. Даже если я и шила платье для другой фигуры и внешности, это не значит, что ничего не подмечала. Я узнала вас по голосу и по красивому цвету глаз, улыбнулась модистка. Можете не беспокоиться. Завтра вы получите первую половину гардероба, а послезавтра вторую. Швеи всю ночь будут шить для вас наряды и нижнее белье. Единственная просьба – доверьтесь моему вкусу. Я уже один раз доверилась и не разочаровалась. Но как вы так быстро доставите мне мой новый гардероб? С легким беспокойством поинтересовалась я. Через портал, усмехнулся Альберт и передал дальнейшие указания миссис Коннорс. И вот тут я заметила разницу. Модистка неожиданно как-то вся напряглась, хоть и склонилась в низком реверансе, но ее неприятие принца ощущалось физически. Альберт же делал вид, что ничего не замечал. Быстро попрощавшись с миссис Коннорс, мы покинули ее дом. Не успела я сесть в карету, как кучер щелкнул кнутом, и экипаж сорвался с места, откинув меня назад. Рядом раздался стук копыт коня принца. Альберт явно торопился побыстрее оказаться во дворце. Сначала я подумала, что это из-за отбора, но потом ощутила странную тревогу. Неясное предчувствие беды ледяными пальцами пробежалось по позвоночнику. Воздух наполнился магией, тягучей, как карамель. Экипаж внезапно остановился, и дверь кареты резко распахнулась. «Рьяна, быстрее!» – крикнул Альберт, грубовато вытащив меня из экипажа. Я увидела, что до стен дворца осталось совсем немного. Я взглянула на обеспокоенного принца, чтобы спросить, что случилось, и застыла, сжав пальцами руку Альберта. За его спиной я увидела движение воздуха. Плотной прозрачной стеной на нас надвигалось нечто странное, необъяснимое. Оно заглушало все звуки вокруг. Горожане, прогуливавшиеся по тротуарам, запряженные лошади, все замерли. Даже снежинки застыли в воздухе. «Что это?» – прошептала я. Альберт обернулся и, тихо выругавшись, потянул за собой. Принц легко запрыгнул на коня и усадил меня впереди. Невольно посмотрела на кучера. Остолбеневший мужик с такой ненавистью прожигал спину его высочества, что я крепче прижалась к мужской груди. Альберт тихо вскрикнула, совершенно позабыв о правилах хорошего тона. «Твой слуга? Он так смотрел на тебя?» Принц в полном молчании продолжал гнать коня, лишь сильнее сжав зубы. Прозрачная стена настигла кучера, но не причинила ему вреда и продолжила преследовать нас. «Что это за магия?» Снова не удержалась. «Если оно будет нас догонять, скажи», велел Альберт, проигнорировав мой вопрос. Это нечто было быстрым, как ветер, и вскоре вязкая прозрачная стена оказалась рядом. Дворец маячил впереди, но мы все равно не успели бы. Я лишь вскрикнула, когда конь испуганно заржал, а принц вдруг остановил животное. Все произошло так быстро, что я не сразу сообразила, как снова оказалась на земле, прижатая к сильному телу. Конь мчался без всадников ко дворцу. Я с ужасом наблюдала за молниеносным приближением чего-то опасного и необъяснимого. Страх накрывал с головой. Альберт выставил механическую руку, словно хотел остановить нечто. Магия воздуха создала защитный купол, и тут же в тонкую стенку ударилась такая мощная сила, что прогнул защитный барьер внутри. Железная рука Альберта оказалась вне купола и мгновенно рассыпалась прахом. Ледяной ужас охватил меня. Зажмурившись, спрятала лицо на груди Альберта. «Я все расскажу тебе, Рьяна», – прошептал мне на ухо принц. Теплое дыхание коснулось щеки, и я открыла глаза. все снова пришло в движение. Стал слышен городской шум. Опасное нечто исчезло. Так вот как Альберт потерял руку. Первое покушение было, когда принц ехал в карете с матерью. Всхлипнула, судорожно вдохнув. Я боялась даже представить, какую боль в тот момент почувствовал Альберт. «Почему?» лишь смогла вымолвить, подняв заплаканное лицо. «Почему не трогает других?» спросил принц, кивнув в сторону людей. «Опасности подвергаются только те, кто мне очень дорог, торопит сделать выбор». Я ничего не понимала. О чем говорил Альберт? Все мысли и эмоции, видимо, отразились у меня на лице, потому что его высочество заметил. «Если ты выиграешь отбор, то все узнаешь. Ни к чему забивать голову ненужными знаниями». «Если?» – потрясенно спросила я. «Разве не принц делает выбор?» «Как будущий король, я должен в первую очередь думать о стране, а потом о своих чувствах. Но я надеюсь, что это будешь ты». Альберт усмехнулся, бросив на меня взгляд. Мы шли к воротам дворца, я взяла принца под руку и тихо млела от радости, пока не услышала последние слова. «А если не я, то ты женишься на другой?» С легким разочарованием поинтересовалась у принца. «Таков мой долг», – твердо произнес бывший друг детства. Губы Альберта сжались в тонкую линию, а глаза смотрели вперед. Не ожидала, что ответ так больно резанет сердце. Словно кто-то воткнул в него нож и оставил истекать кровью. Страх, который я пережила совсем недавно, остался за спиной. Другое чувство охватило меня. Чем ближе мы приближались к королевским воротам, тем сильнее горело в груди от обиды. «Не понимаю, зачем ты вернулся за мной? Во дворце остались три прекрасные финалистки. Зачем тебе я? Зачем вы с Дарреном, маркизом Шортером, все подстроили?» Я остановилась, вынудив остановиться и Альберта. До дворца оставалось несколько шагов, и охранники уже открывали для нас ворота. Конь принца мирно ожидал хозяина и недовольно заржал, когда один из стражников попытался взять уздечку. Альберт вздохнул, поняв, что пока я не услышу правду, то никуда не пойду. «Рьяна, я не хотел тебе это говорить, но я знаю о тебе намного больше, чем ты думаешь». «Вот как?» Моему удивлению не было предела. «Ты должна была попасть на отбор, так решил я. И если бы ты не убежала из-за Роксаны, то сегодня я бы сам раскрыл твой секрет. Дальше ты должна продолжать под своим именем, прятаться больше ни к чему». «Зачем? Зачем это все?» Я вдруг поняла, что все эти интриги мне осточертели. Если Альберт сейчас снова уйдет от ответа, то отправлюсь назад. «Ты передумала встретиться с отцом?» – спросил принц, словно нажав на больную мозоль. «Я обещал помочь и сдержу слово. А чтобы ты не передумала возвращаться, пообещаю еще одно». Я застыла в ожидании, ощутив, как загорели щеки. Растерянность, злость на принца. Все смешалось. «Ты обо всем узнаешь на нашем свидании». «Что?» – ахнула я. «А ведь думала, что удивить меня больше нечем». «В замке с каждой финалисткой у меня будет свидание», – усмехнулся Альберт. «Вот тогда мы с тобой все обсудим. А сейчас надо поторопиться, чтобы успеть к перемещению. Договорились?» «Но...» А потом махнула рукой. «Вернуться и снова быть на побегушках у тетушки, не воспользоваться шансом, который предлагал Альберт, и после корить себя всю жизнь?» «Принц мне нравился. Очень. Я понимала, что чем дальше, тем сильнее будут чувства. Задевала, что страна была у Альберта на первом месте, но он и не отрицал своей симпатии ко мне. А вдруг... Вдруг я действительно выиграю отбор?» «Договорились, но как я все объясню?» С волнением показала на себя. «Доверься мне, и все получится», – Довольно заявил Альберт и, схватив меня за руку, торопливо потянул за собой. Когда-то давно я уже слышала эти слова, только никак не могла вспомнить от кого. А безумное волнение от встречи возле портала вообще не давало шевелить мозгами. Потом, когда страсти улягутся, я хорошенько все взвешу. Возле ворот Альберт оседлал коня, и я снова сидела впереди. О приличиях никто не думал. Главное было вовремя добраться до портала. Дворецкий, когда открыл дверь, едва успел отскочить в сторону, чтобы его не шибли. Портал находился на первом этаже, сразу за тронным залом. Мы ворвались в тот момент, когда король перестал говорить, и все присутствующие захлопали. Аристократов собралось немало. Возле мерцающего серебром портала стояли участницы отбора. Маркиза Флетчер, граф Сандерс, королева Виктория и Вильям II. Король первый заметил нас и приподнял от удивления брови. Альберт опустил мою руку и направился к отцу, а я коснулась волос. Наспех попыталась их пригладить. Затем, сжав шкатулку, старалась ровно дышать и не прислушиваться к шепоту гостей, которые с удивлением интересовались друг у друга, кто я такая. Единственная, кто догадывалась, была Роксана. Пока принц обменивался приветствиями, дочь советника высокомерно разглядывала меня. Ее глаза пробежались по моим волосам, опустились ниже. Леди Роксана не стала скрывать торжествующие усмешки. Конечно, мой наряд был простоват и отличался от нарядов кузины, но зато Альберт вернул меня на отбор, а новые туалеты прибудут завтра в замок. Принц и тетушка оплатили все пополам. Я пообещала себе, что все верну его высочеству, если проиграю. Я твердо встретила взгляд Роксаны и усмехнулась в ответ, когда принц громко попросил меня подойти к нему. «Позвольте представить вам леди Рьяну Фейн. Именно она была на отборе с первого дня и прошла все испытания, как леди Лейтон». По залу пронесся возмущенный шепот, и местами раздались смешки. Я смотрела только на принца, чтобы не видеть возмущения и удивления в глазах других. «Поэтому я считаю, что правильно будет, если леди Фейн его продолжит, но уже под своим именем», – громко заявил Альберт. «Ты предлагаешь разрешить авантюристке, прятавшейся за личиной кузины, продолжить участие?» – сквозь зубы процедила королева. «Арестовать ее, и дело с концом!» «Подожди, давай сначала во всем разберемся», – спокойно заметил Вильям II. «Как леди Фейн вообще оказалась на отборе? И мне вот интересно, как ее пропустил архивариус, который регистрировал лжеучастницу?» «Барон Селби», – позвал Альберт, и гости расступились, пропуская вперед знакомого старика. В руках у него были рулон со списком и королевской печатью. «Я подтверждаю, что зарегистрировала леди Фейн как участницу отбора, и лабиринт прошла она же». Архивариус отдал документ королю. Виктория и маркиза Флетчер вытянули шеи, чтобы удостовериться. «Перед отбором я проверил списки приглашенных леди и не заметил среди них имени леди Фейн. Я повторил свою просьбу маркизе Флетчер, но, возможно, она забыла, потому что приглашение так и не было выписано». «Я не забыла, ваше высочество, но помощники со списками и пригласительными билетами уже разъехались, когда было подготовлено приглашение для леди Фейн», – вывернулась маркиза. «Еще одна змея. Жаль, я не видела выражения ее глаз за темной вуалью. Почему вы прибыли на отбор под чужим именем, леди Фейн?» – строго спросил король. Я стушевалась под грозным взглядом. Вот что я должна была ответить, чтобы не опозорить кузину, как просила тетушка? «Леди Фейн хотела выручить леди Лейтон, которая помолвлена с маркизом Шортером», ответил за меня Альберт. «Не понимаю, к чему был нужен весь тот маскарад?» фыркнула Виктория. Леди Лейтон могла сама провалить первое задание и вылететь с отбора, и не прибегая к таким ухищрениям. Королева была права, и я даже не представляла, что скажет Альберт в мою защиту. Леди Лейтон не знала, что мы с маркизом Шортером давние друзья. Она испугалась, что я влюблюсь в нее с первого взгляда. По залу пронесся тихий смех. «Согласитесь, леди Лейтон очень красива». «Да, она очаровательна», — усмехнулся король, снова взглянув на меня. «Леди Фейн, вы тоже милы, но еще больше мне нравится ваша смелость». «Или глупость», — язвительно поддела меня Виктория. «Глупая леди не прошла бы так далеко», — заявил король. «Леди Фейн пока не сказала и слова», — выразила свое недовольство ее величество. Теперь все устремили взгляды на меня, но я не растерялась и решила сказать всю правду, ну или почти всю. На самом деле, это я попросила кузину пойти вместо нее на отбор, поставила себе цель пройти как можно дальше, чтобы получить хорошее денежное вознаграждение для приданого. Тихо произнесла, ощутив, как загорелось лицо. Затем сделала низкий реверанс со словами: «Простите». «Почему же вы убежали?» – удивленно спросил король. «Потому что меня раскрыли и пригрозили выдать вам, если я не исчезну». «Леди Алисия, это были вы?» – не скрывая восторга, поинтересовалась Виктория. «Нет, ваше высочество», – тихо ответила дочь герцога. Девушка бросила на меня быстрый взгляд и взволнованно задала свой вопрос Альберту. «Неужели для вас так важна леди Фейн, что вы лично проследили за ее приглашением и вернули на отбор? Для чего тогда все это, если вы уже сделали выбор?» Леди Алисия обвела рукой зал. Присутствующие затихли, чтобы услышать ответ принца. «Я уже представляла, какими сплетнями обрастет Лондон. За кузину можно даже не переживать. Та вместе с тетушкой вывернутся, и дядя Хьюго их простит. Во всем сделают виновной меня. В принципе, как всегда». Вопрос Алисии не только меня застал врасплох. Альберт ответил не сразу. И я боялась признаться себе, что ждала ответа, не дыша. «Вы ошибаетесь, леди Алисия. Выбор еще не сделан. Впереди главное испытание, которое определит победительницу. Леди Фейн я знаю с детства. А так как родители она лишилась в юном возрасте и проживала у родственников, то один мой близкий друг попросил присмотреть за ней. Я очень удивился, когда узнал, что девушке было отказано в приглашении. Если честно, я не ожидал, что леди Фейн пройдет так далеко», – улыбнулся принц. А в моей голове закрутились шестеренки. «Присматривал за мной. Близкий друг». «Кто ваш отец, леди Фейн?» – неожиданно осведомился король. «Лорд Фейн, барон Джерси», – ответила прямо, глядя в глаза Вильяма II. Аристократы мгновенно загудели. Его величество поднял руку, призывая собравшихся к тишине. Я чувствовала, как горели щеки, в горле пересохло от волнения. Оттого голос стал хриплым. Король был больше удивлен, чем разозлен. «Да, и действительно, кто я такая? Всего лишь дочь преступника. У Вильяма II есть более важные дела. К тому же участницами смотрели доверенные лица. Вот он, этот момент, которого я так ждала. Сейчас можно было смело просить о встрече с отцом». «Интересно, у нас выходит отбор». Король задумчиво потирал подбородок. Виктория отвернулась, когда Вильям II посмотрел на супругу. Маркиза Флетчер склонилась в низком реверансе, словно за что-то извинялась. Я последовала ее примеру и тихо произнесла: «Ваше Величество, разрешите попросить вас встретиться с отцом». Сердце тревожно забилось, ладошки вспотели от переживания. Я ожидала чего угодно, но не этих слов. «Леди Фейн, вы так и не сказали, Кто вас вынудил сбежать?» Несколько мгновений я хлопала ресницами, пытаясь прийти в себя и дать пролиться слезам разочарования. Леди Роксана стала еще бледнее и была похожа на статую. «Леди Берингтон», – обеспокоенно ответила королю. Я не видела смысла молчать и выгораживать соперницу. «Вот как!» – Вильям II вдруг развеселился. «Леди Роксана!» Дочь советника сделала реверанс. Тонкие губы она сжала так сильно, что их почти не стало видно. «Почему же вы не пришли с этой новостью к маркизе Флетчер?» «Не хотела скандала, Ваше Величество», – взволнованно молвила девушка. «А он все-таки случился», – хмыкнул король. Мою просьбу Вильям II проигнорировал и громко объявил. «Раз леди Фейн официально была зарегистрирована на отборе и прошла все испытания, то ей разрешено продолжить участие». Его Величество резко развернулся и направился к мерцающему порталу. Через пару мгновений король исчез из виду. Виктория, маркиза Флетчер, граф Сандерс, мои соперницы – все двинулись за королем. Со мной снова никто не разговаривал. Более того, Брианна и Роксана поочередно намеренно толкнули меня, когда проходили мимо. Принц в это время о чем-то говорил с архивариусом и не увидел, что творили участницы. Даже засомневалась, идти ли мне следом за всеми. «Чего же ты ждешь?» – услышала шепот принца. Альберт подмигнул мне и пригласил войти в портал. Отказываться я не стала.